Во-первых, парень явно не имел никакого отношения к крятам, так что никак не мог попадать под это определение. Во-вторых, безумие, которое делало их черными крятами, в основном было связано с какими-то мозговыми отклонениями представителей только их расы. Это выливалось в кровопролитие и бессмысленные убийства. Со стороны же этого парня ничего подобного не было. Он жил буквально в свое удовольствие. Охотился, добывал все необходимое, и в последнее время стал контактировать с научной станцией. Получая некоторые технологические изыски, этот парень, видимо, решил немного облегчить жизнь для себя. Так как последними его заказами был небольшой мобильный реактор, а также и морозильная установка. Следующим пунктом в общении с этим молодым парнем у службы безопасности Федерации был бы разговор о том, чтобы тот помог высадиться на планету хотя бы на какое-то время для проведения научных изысканий одному-двум ученым со станции. По крайней мере, одна девочка Зунра, которая заведовала лабораторией, наверняка намеревалась это сделать. Не так давно она получила довольно объемную посылку с территории Федерации. Имея право делать подобное, Кронир Салун тут же постарался проверить содержимое этой посылки. Это было необходимо ввиду того, что она также могла являться каким-нибудь законспирированным агентом врагов. И в этой посылке могло быть что-то такое, что должно было как-то облегчить ее работу. Но ничего удивительного там не было. Мобильная лаборатория, предназначенная для проведения исследований в походных условиях, пара артефактов древних, которые должны были защитить ее разум от воздействия пси, а также и некоторые необходимые ингредиенты для проведения исследований. Видимо, Арин Ураги упорно готовилась к высадке и старалась собрать все возможные материалы для проведения исследований. Кроме того, все это оборудование было достаточно компактным, чтобы его можно было перевести в нужное место, не особо напрягаясь. Хотя хотелось бы увидеть, как эта хрупкая девчушка будет тащить все это на себе. Ведь молодой парень обычно доставлял все необходимое именно на своих собственных плечах и спине. Хотя в последний раз он взял с собой гравитационную тележку. Возможно, благодаря этому получится увеличить объем ресурсов, которые он поставляет. Учитывая то, что у него теперь есть собственная морозильная камера довольно большого объема и гравитационная тележка. Вы спросите, откуда старый офицер мог знать про морозильную камеру? Для этого не было нужно быть большим ученым. Достаточно было знать то, какой объем помещений может держать в охлажденном состоянии тот самый компрессор, который он забрал с аванпоста. Использовать его в маленьком помещении не имело никакого смысла. Дополнительно ко всему прочему можно было понять еще и то, что ему нужно сохранить в том помещении запасы мяса на довольно длительный сезон дождей, а значит, этот холодильник должен быть достаточно объемным. Если парень не полный идиот, то он наверняка начнет замораживать гораздо больше ресурсов для того, чтобы передать их на аванпост. Замороженные предметы можно достаточно быстро доставить до аванпоста и передать на станцию до того момента, как они разморозятся. В результате, количество ресурсов, которые он будет поставлять, значительно увеличится. Усмехнувшись, полковник вспомнил о том, что Миру Таринг сейчас выступала в виде своеобразного мобильного кошелька для этого парня. Ему открыли специальную финансовую линию, и девушка проводила по ней оплату от службы безопасности для этого странного разумного. К сожалению, чтобы заблокировать нормально его банковский аккаунт при помощи генетического кода, было необходимо получить этот самый генетический код. Подумав об этом, старый офицер службы безопасности задумчиво хмыкнул. Может быть, хотя бы под этим поводом получится получить от этого парня его ДНК для проведения анализов. Сейчас саграфы усиленно намекают на то, что этот парень является потомком каких-то древних аграфов. Да, его внешность слегка специфична и дает намек на то, что он может быть полукровкой. При этом аграфы старательно давят на то, что Федерация просто не оставила ему выбора. Утверждают, что парня просто заставили стать гражданином Федерации, не давая ему возможности выбрать гражданство. В этом случае можно было, конечно, подумать, что именно пытаются достичь этим аграфы. А все было просто. Они намеревались сладкими рассказами о лучшей жизни переманить этого колониста на свою сторону. Если он заявит, что он действительно хочет быть гражданином империи аграф, и является их родственником, то тут уж федерации ничего не останется. Империя захватит эту территорию на законных основаниях. Если Совет Содружества поддержит их требования о попытке общения с этим парнем, то тогда ситуация может выйти просто из-под контроля. А то, как эти разумные умеют дурить голову, полковник знал не понаслышке. Более того, почему-то он думал, что парень, живущий в одиночестве, может действительно заинтересоваться потенциальными родственниками. Тем более, что аграфы могли бы предложить ему какую-нибудь молоденькую девчонку-полукровку, в качестве своеобразного бонуса. Вспомнив об этих девчонках, полковник снова задумчиво хмыкнул. Почему бы ему для этой цели не использовать тех девчонок, которые уже имеются в его распоряжении? Взять хотя бы ту же молоденькую Зунру, Аринураги. Ведь эта девочка довольно стройная и красивая. Честно говоря, будь он сам помоложе, то наверняка постарался бы приударить за ней. Точно так же можно было сказать и про его аналитика, Миру Таринг. Несмотря на то, что она на самом деле являлась не тем, кем выглядела, но эта девчонка была опытной и прожженной интриганкой. Если ее заинтересовать, то вполне возможно, что она сумеет увлечь этого парня, и добиться того, чтобы он не вздумал делать ничего подобного, чего хотят от него аграфы. Но как это все сделать? Каким образом заинтересовать этих девчонок? Тем более, что аналитику сейчас нужно было свободное время, чтобы в конце концов закончить свой анализ. Девушка уже сообщила старшему офицеру о том, что этот парень является довольно сильным псионом. Именно поэтому она не рекомендовала его пытаться обманывать, и сама категорически отказывалась делать подобное. Дело в том, что этот парень слишком необычен. Наблюдая за всеми тактическими и аналитическими выкладками девушки, которые он мог проверять и анализировать сам, Кранир Салун совершенно неожиданно для себя понял то, в каком направлении девушка ведет свои расчеты. Она подозревала, что этот колонист является пророком. Подумав об этом, старый офицер службы безопасности пораженно покачал головой. Если это так, то Федерация пришлет сюда усиленную группировку. Только ради этого разумного. Более того, сам Кранир Салун наверняка получит приказ эвакуировать этого разумного с планеты любой ценой. А если еще удастся и уговорить его сотрудничать со службой безопасности, то для парня будет организовано целое сопровождение из мобильной базы и флота, чтобы доставить его в центральные миры. А сам полковник и его аналитик наверняка получат огромное вознаграждение. Ему даже было страшно себе представить то, в каком размере будет это самое вознаграждение. Обычно за специалистов псионов Федерация Ниви платила вознаграждение в размере от 1 до 10, 15 миллионов кредитов. Все зависело от того, насколько сильным будет потенциальный сотрудник. Но если она права, и ее аналитические выкладки подтвердятся, только за информацию про подобного разумного Федерация заплатит вознаграждение в размере около 100 миллионов кредитов. Не говоря уже о том, что они смогут попытаться уговорить его сотрудничать со службой безопасности Федерации. В этом случае вознаграждение в лучшем случае будет удвоено или утроено. Главное, чтобы никто другой не догадался об этом. Ведь тогда за этим парнем откроют настоящую охоту. Даже эти мобильные базы республики тут же постараются напасть на сотрудников Федерации, лишь бы перехватить такого разумного. Теперь ему становилось понятно то, почему девушка все никак не могла предоставить ему тактический анализ ситуации. Она действительно старалась не ошибиться и десятки раз проверяла все признаки, отлично понимая, что Миру Таринг все равно не сможет прыгнуть через его голову. Полковник постарался ей не мешать. Пусть ищет и находит это нужное ему подтверждение. Единственное, что в этом случае может их как-то задержать или остановить, это было именно то, что парень находился на планете. Откуда его забрать было бы довольно проблематично. Исходя из этого, полковник понимал, что ему нужно постараться как можно быстрее предпринять все возможные меры для того, чтобы наладить с ним отношения. Ведь если между ними будут дружеские отношения, то он наверняка согласится на эвакуацию, когда ему это предложат. Если же между ними не будет никаких подобных дружеских или добрососедских отношений, то при попытке предложить ему подобное, парень наверняка что-нибудь заподозрит и постарается просто сбежать. Но, по крайней мере, старый офицер службы безопасности теперь отлично понимал то, что ему действительно нужно быть очень осторожным с этим молодым парнем. Ведь если они замышляют что-то недоброе против него, то способности этого парня предупредят его об опасности. И тогда ни о каких добрососедских отношениях и речи быть не может. Он просто прекратит с ними любое общение, точно так же, как уже угрожал тогда, когда на планету высадились кряты. Парень по какой-то причине имел к ним претензии. И эти претензии вылились в целое море недоверия и даже активное противостояние. Поэтому рисковать подобным образом полковник больше не собирался. И именно из-за этого он доверился своему аналитику. Пусть она разбирается со всем этим. Если она сумеет наладить общение с этим парнем, то тогда у них будет хотя бы какой-то шанс получить все необходимое. Тем более, что она уже пыталась уговорить его предоставить Федерации базы знаний по выживанию на этой планете. Примерно прикинув стоимость этих знаний, полковник ужаснулся. Только за продажу этих знаний этот парень сможет стать довольно обеспеченным гражданином Федерации. На все эти попытки своему аналитику он дал добро, понимая, что без нее просто не справится. Девчонка должна разобраться с этим вопросом. Если она додумается использовать молодую Зунру Аринураги, которая была довольно красивой непосредственно в своих целях, то он не будет против. Главное сделать это все осторожно, так, чтобы у парня и этой молодой девчонки Зунры не возникло никаких подозрений. Тяжело вздохнув, Кранир Салун встал и налил себе еще один пластиковый стакан витаминной смеси. Он уже двое суток не спал, старательно разыскивая все возможные варианты, чтобы усилить позиции Федерации. Все упиралось именно в то, что аграфы намереваются потребовать, чтобы Федерация разрешила им встречу с этим разумным, которого они называют своим дальним родственником. Если политики это разрешат, то существует возможность потери этого контакта. А если он действительно является тем самым пророком, как подозревает Миру Таринг, то ничего хорошего для Федерации и других членов Совета Содружества от этого не будет. А графы слишком хорошо знают, как важны подобные разумные для любого государства. Выпив свой напиток, Кранир Салун медленно прошелся по кабинету и, выкинув пустой стакан, задумчиво посмотрел на тактическую схему звездной системы. Благодаря разведстанциям, которые привезли военные, у него сейчас была хоть какая-то возможность наблюдать за происходящим на ее территории, несмотря на имеющиеся аномалии. Раньше он фактически был слеп, что и подтвердилось появлением тогда погибшего корабля аграфов, с которого на планету попала молоденькая девчонка. Вспомнив про эту девчонку, полковник нахмурился. Неужели именно она и была причиной появления в этой системе сначала корабля-разведчика аграфов, которого слишком поздно заметили, а потом и всего их военного флота? К сожалению, как-либо попытаться задержать эту девчонку и лишить ее возможности сообщить кому бы то ни было о местонахождении этой системы или ее приметы, не было никакой возможности. Она была не просто представительницей этой наглой расы, при всем этом она была еще и единственной наследницей главы великого дома Маур, который был знаменит тем, что добывает самые невероятные ресурсы. Хотя какие еще невероятные ресурсы они могли добывать? Просто обычный концерн шахтеров, которые гребли все, что только могли найти. Кстати, подумав про шахтеров, полковник тут же вспомнил о том, что в этой системе находятся огромные астероидные поля. Возможно, и это тоже привлекло внимание этой девчонки. Так что сейчас определить навскидку то, какая причина привела ее сюда, было просто невозможно. Но полковника подобные причины уже не беспокоили. Слишком много разумных знало про эту систему. Даже появившиеся здесь боевые силы Республики Хагдан уже говорили о том, что о секретности не может быть и речи. Оставалось только защищать эту систему любыми силами. Снова тяжело вздохнув и помассировав свои виски, старый тролл принялся рассматривать имеющуюся у него информацию. А от этой информации сейчас зависело очень многое. Главное, все зависело от того, как он воспользуется этой информацией. И ошибиться в этом случае он просто не мог. Договор. Вернувшись с очередной охоты, я доставил свой трофей в виде тушки молодого брюккера, которую тут же разделав, закинул в свою морозильную камеру, в которую превратил одно ответвление пещеры, имеющейся у меня. Честно говоря, я даже поражался тому, как стало удобно хранить мясо. Зная, что замороженное мясо довольно долго оттаивает, у меня даже появилась мысль о том, чтобы использовать гравитационную тележку для доставки довольно большого количества ресурсов на продажу. Тем более, что в этот раз она тоже могла мне пригодиться. Ведь я заказал доставить мне в этот раз ремонтных дроидов с расходниками. Как вы думаете, они что, за мной по саванне будут на своих ногах бежать? Это глупо. И может привлечь много ненужного внимания. Я уже знал о том, как местные твари реагируют на какие-нибудь технологические изыски, появляющиеся на их территории. Поэтому можно было легко и просто понять, что гравитационная платформа привлечет к себе меньше внимания, чем все эти перебирающие ногами металлические многоножки. Главным условием для поставки ремонтных дроидов было то, что они должны были быть такими, чтобы я имел возможность управлять этими дроидами без нейросети. При помощи обычных голосовых или же введенные с какого-нибудь пульта, команд. Конечно, я превосходно понимал проблему, которая у меня возникла в результате. Ведь без нейросети все эти команды будет вводить гораздо сложнее и дольше. Но спешить мне было просто некуда. Поэтому я понимал также и то, что в данном случае мне придется все же снова бежать с преследующей меня гравитационной платформой. Главное, чтобы в результате не привлечь к своим перебежками излишнего внимания от местных существ. Для того, чтобы накрыть перевозимый мной груз и не привлекать к нему лишнего внимания, я намеревался использовать шкуры местных животных. Они были больше похожи сейчас на какое-нибудь одеяло. И при помощи этого своеобразного чехла, я мог накрыть буквально все, что угодно. Ну, это все, конечно, зависело еще и от размера груза. Но, по крайней мере, тот груз, который я собирался везти, накрыть шкурами было вполне реально. Дополнительно ко всему прочему, мне было необходимо уточнить о том, как же они собираются открыть мне банковскую линию. Я уже знал из баз данных, доставшихся мне от наставника, что банковский имплант, который отвечает за переводы денег, обычно крепится к нейросети. А значит, мне нужно быть готовым к тому, что подобной возможности для меня просто не будет. Если только они об этом заикнутся, то на нашем обмене можно ставить крест, так как и для меня не будет никакого смысла поставлять им повышенный объем ресурсов. Надо им это сразу дать понять. Вспомнив про наставника, я задумчиво посмотрел на свою торжественную стену. Там висело все мое оружие, которое я только имел в своем распоряжении. Сейчас на этой стене добавилось еще несколько костяных клинков, но главным трофеем там были мечи того самого мастера, который убил младшего брата моего наставника. Хотя было понятно, что возможно он и не был виноват в произошедшем. Кто-то слишком уж хотел убрать представителя семьи моего учителя из учеников храма. В результате, не только погиб младший брат моего наставника, но и довольно хороший воин, который сумел прожить несколько дней в окружении местных тварей, не имея к этому никаких возможностей, также остался без каких-либо учеников. Странным было то, что этот крят слишком уж был подвержен эмоциям. Когда я его провоцировал, было заметно то, что его гнев и ненависть буквально перехлестывают все его возможные пределы. Это было странно и довольно подозрительно. Неужели мастер крят, один из тех, кто были знамениты своей выдержкой и спокойствием, абсолютно никак не мог контролировать свои эмоции? Ведь это считается первыми признаками черных крятов. Кроме того, на этой планете с подобным отношением к жизни просто не выживают. Так что мои действия можно было к тому же интерпретировать еще и как милосердие. Он был весь изранен. Конечно, я мог бы его вернуть на станцию, где его вылечили. Но что-то мне подсказывало, что вполне возможно и другое развитие событий. Этот разумный легко и просто мог стать одним из тех самых изгоев, которых старательно уничтожают охотники, рассылаемые орденом во все стороны Содружества. Если все так, то тогда я действительно поступил милосердно, избавив этого разумного от возможности показательного суда и глупой гибели. Так он погиб, по крайней мере, сражаясь с врагом, тем самым врагом, которого искал. Может быть, я и не был воплощением его старого противника, но я был его учеником, а значит, можно было понять, что я могу быть желаемой добычей для кого-либо еще. Это мне четко дали понять и другие кряты, прилетевшие на эту планету для так называемого проведения расследования. Я был немного удивлен, когда увидел их странно-эмоциональное поведение. Я уже говорил о том, что мастер крят, который тем более обучает каких-нибудь молодых бойцов, должен уметь контролировать себя. Здесь же я увидел, что мастер, который пришел ко мне навстречу, действительно буквально переполнен различными эмоциями. Попытавшись его спровоцировать, я понял, что до эмоционального взрыва остались буквально считанные шаги. Он вот-вот взорвется, и тогда появится еще один черный крят. Учитывая то, что он был мастером, и у него было еще 4 ученика, я постарался сделать все возможное, чтобы своей провокацией вынудить этих разумных одуматься. Возможно, мне это удалось сделать, но не хотелось бы, чтобы ученикам пришлось поднимать руку на своего учителя. Черные кряты были знамениты тем, что в приступе эмоций они черпают свою силу именно из них, силу, которая позволяет им убивать. Обычно это эмоции гнева, ярости и страха. Но в данном случае я чувствовал немного другие эмоции. Меня это довольно сильно раздражало. Кроме того, я не понимал еще одной проблемы. Зачем было лишать разумных, входящих в число рыцарей храма, любых эмоций? Ведь радость и любовь тоже являются эмоциями, но даже они считались запретными. Что это за глупость? Зачем делать подобное? Неужели это делалось только для того, чтобы лишить возможности этих разумных испытывать хоть какие-то эмоции? Поговаривали, что кряты, которые испытывают именно эмоциональный взрыв, могут превратиться в черных крятов. Но если это так, то почему же не все кряты до сих пор стали черными? Ведь они тоже имеют какие-то чувства. Или же они просто живут по мере необходимости. Надо создать потомство. Пошел на рынок, выбрал себе жену посимпатичнее, вернулись домой, выполнили обязанность, и все. Детишки побежали. Может быть, кому-то это все и кажется нормальным, но мне действительно все это было очень подозрительным и не нравилось. При этом я понимал, что рано или поздно в этом храме рыцарей ордена может возникнуть очень сильный раскол. Тем более, что я сам своими глазами видел, что в последнее время их рыцари довольно эмоциональны. Это означало только то, что в момент обучения их учителя упускают главный момент обучения – блокировку эмоций. Конечно, превращать таких бойцов в обычных боевых дроидов глупо и жестоко. Но если это единственный способ, чтобы удержать их силу в узде, то, видимо, выбора просто нет. Размышляя над этим вопросом, я постепенно приходил к выводу, что, возможно, между обучением рыцарей-крятов и возникновением черных крятов есть какая-то взаимосвязь. Возможно, именно развитие их необычных способностей, которые подталкивают их развитие в качестве операторов пси, или как их еще называют, псионов, вынуждает их мозг задействовать какие-то особые области. Именно эти области и делают этих разумных опасными и нестабильными. Повышенный эмоциональный фон может таких разумных превратить в полностью неадекватных существ, которые пытаются достичь чего-либо своего, при помощи массового кровопролития и жестокости. Если все так, то тогда вполне понятна подобная разработка древних креатов, которые хотели всего лишь спасти свои молодые поколения, а также и дать возможность своему народу развивать у себя силу и способности. Благодаря тому, что у меня был тот самый холокрон, с помощью мастера Арахнида я постигал мастерство и знания древних существ, которые во время своего обучения также делились своими знаниями с этим мастером, чей разум был навсегда запечатан в этом устройстве древних. Самым удивительным было то, что этот мастер мне рассказывал о том, что существуют и другие такие же холокроны, в которых открываются другие знания, неизвестные ему. Единственное, о чем он меня предупреждал, это не использовать никогда черный холокрон. Это устройство содержало в себе какие-то знания, которые вынуждали разумного переходить все границы баланса, и в результате ничем хорошим такое не заканчивалось. Я все это отлично понимал, так же как и то, что мой учитель просто пытается меня защитить. Но моя тяга к знаниям толкала меня на дальнейшие безумства. Мне хотелось уже знать больше. Как я уже говорил ранее, мне было необходимо закончить сначала обучение, прежде чем задумываться о том, чтобы попытаться отправиться куда-нибудь по территории галактики, разыскивая древние храмы и знания, которые могли бы там храниться. Возможно, для жителей Содружества в этом не было бы ничего подозрительного или странного. Но я действительно был всего лишь обычным дикарем. Это было понятно по отношению к разумным, которые вынуждены были сталкиваться. Даже представители той же самой Федерации общались со мной так, словно я какое-то диковинное животное, и смотрю на них словно на добычу. Может быть, где-то они были правы. Ведь я заранее позиционировал себя как их потенциальный враг. Я им никогда не доверял. О каком доверии может тогда идти речь? Ведь я отлично чувствовал, что они пытаются достичь какую-то свою цель. Ту самую цель, которая интересует только их. И не факт, что эта цель может интересовать меня. В данном вопросе они не собирались даже спрашивать мое мнение. И эта ситуация мне больше всего не нравилась. Но как я уже замечал, подобные отношения являлись делом двусторонним. Если эти разумные надеялись использовать меня, то пусть не удивляются тому, что я буду их тоже использовать. Задумчиво усмехнувшись, я принялся инспектировать свои запасы. В первую очередь меня интересовали запасы пищи. Холодильник уже практически полностью был заполнен замороженным мясом. Немного в стороне лежали и те самые трофеи, которые я намеревался позже доставить на аванпост. Их уже было гораздо больше, чем могло поместиться в мобильный холодильник. Именно поэтому я намеревался сделать своеобразный короб, в который можно было поставить холодильник и открыть его. В результате таким образом короб был бы охлажден, и помещенное внутрь замороженное мясо или внутренние органы тварей сохранятся гораздо лучше в момент доставки. Я таким образом делал свой собственный мобильный холодильник, только крупнее размером. Я отлично понимал, что когда девчонка, которая обычно прилетает на переговоры, увидит этот своеобразный самодельный морозильный агрегат, тут же постарается мне предложить приобрести глайдер с морозильной установкой. Подобные глупости я делать не собирался, ведь тогда они будут требовать от меня действительно поставок биологических ресурсов в большом количестве. Я же этого делать просто не собирался. Возможно, мне придется на какое-то время просто исчезнуть, хотя бы на пару сезонов. Слишком уж они стали давить на меня, в буквальном смысле этого слова, требуя чего-то такого, что им хотелось. Они явно считали, что имеют на это право, видимо думая, что я наивен и прост до невозможности. Я же таковым не был, и поэтому не собирался подчиняться этим разумным. Да, они дали мне гражданство государства, расположенного среди звезд. Большое им за это спасибо. Тем более, что мой наставник тоже был гражданином этого государства, и куда оно его привело, на эту самую планету, где он вынужден был потом выживать. Так что же в этом хорошего? Нет, я отлично понимал, что и другие государства не лучше. В Федерации, по крайней мере, к различным представителям чужих рас относились довольно толерантно. Главное, чтобы ты соблюдал законы и соответствовал требованиям государства. А мне тут предложили не только платить за поставки, но дополнительно ко всему прочему даже возможность повышать свой гражданский рейтинг. Я уже знал, что это такое, так как наставник успел мне это рассказать. Благодаря этому рейтингу, я буду иметь какие-то дополнительные возможности. Чем больше у меня положительных баллов, тем больше возможностей у меня появляется. Имея пару десятков положительных баллов, я смогу даже на центральных планетах Федерации ходить по улице с огнестрельным или, как они еще называют, летальным оружием. И никто не сможет мне ничего сказать. Ведь мой рейтинг мне это позволяет. Не считая уже и того, что у меня будет возможность покупать те же самые боевые корабли или вооружение для личного использования. В базах данных, которые мне предоставил наставник, говорилось даже о том, что с высоким рейтингом я смогу даже покупать корабли, которые только сейчас стали поступать на вооружение Федерации. Это было довольно необычно, и толкало меня на действия, которые могли меня привести все-таки к выходу из ситуации, в которую я попал. Если я смогу, согласно своему рейтингу, купить себе корабль, то буду свободен. Благодаря космическому кораблю и деньгам, у меня будет возможность путешествовать по галактике, разыскивая древние храмы и знания. Мастер Арахнит говорил мне о том, что где-то должна находиться звездная система, имевшая отношение к его расе. Мне было бы интересно на нее посмотреть. Но для этого нужно было сначала получить карту звездных систем, имеющуюся у сотрудников службы безопасности Федерации, и сравнить ее с той звездной картой, которая имеется у мастера Арахнида. Конечно, я понимал, что в этом случае могу попытаться перейти дорогу каким-нибудь археологам или ученым, которые обычно занимаются подобными исследованиями. Но я также слышал от наставника о том, что некоторые разумные, имеющие лишние деньги, могут себе позволить подобное. Тем более, что во время подобных экспедиций можно обнаружить различные артефакты древних, которые также стоят баснословных денег. Так что некоторые ставят подобное занятие на первое место. И были даже случаи, когда подобные археологи дрались между собой до смерти. В этом случае гораздо лучше, если в моем распоряжении будет боевой корабль. Ведь обычный гражданский грузовик в таких экспедициях очень уязвим. Я отлично понимал, что подобные звездные системы могут находиться либо в окраинных мирах, либо в неизведанных регионах. В центральных мирах государств Содружества что-либо подобное искать просто не имеет смысла. Там все планеты уже давно изучены и исследованы. А значит, придется действительно направляться куда-нибудь в такие миры, где опасность может подстерегать буквально на каждом шагу. Я это все понимал. Также понимал и то, что у меня для достижения подобных целей может уйти достаточно большое количество времени. Ведь пока что никакой договоренности о продажах моего товара у нас достигнуто не было. Соответственно, можно было ожидать и того, что меня могут просто попытаться обмануть как обычного и недалекого колониста. Но в этом случае таким разумным предстояло столкнуться с тем, чему меня научил мой наставник. Учитывая то, что у меня не было нейросети, этот старый креат рассказывал мне про экономическую теорию буквально на пальцах, старательно рисуя на стене различные чертежи и аналитические схемы. Так что я хоть немного, но в этом разбирался. Так что обмануть меня будет немножко для них проблематично. Ну, по крайней мере, простейший договор прочитать и понять то, о чем там говорится, я действительно сумею. Вспомнив об этом обучении, я снова усмехнулся. Просто прекрасно помнил глаза своего наставника, когда тот пытался мне объяснить экономическую теорию, и я ее понял достаточно быстро. Он был сильно удивлен. Дело в том, что в Содружестве, как я уже говорил, все упиралось в нейросети. Если у разумного не было нейросети, или различных баз знаний, касающихся торговли, то ему даже и не разрешали подобного. То есть, если у меня не было сертификатов того же экономиста или торговли, то я не мог ничего продать или купить. Для этого нужен был специальный разумный, имеющий такую возможность. Вы представляете себе такой бред? Нет, конечно, в обычном магазине я мог что-нибудь себе купить. Если бы и тут мне понадобился специалист с экономическим уклоном, то это вообще бы перешло все возможные параметры и границы. Но, например, купить тот же самый корабль и все необходимое для его полета, я бы уже не смог. Для этого специально были созданы посреднические конторы. Там сидели разумные с максимально разученными экономическими базами знаний. Благодаря этому они могли найти необходимую мне покупку где-нибудь в другой звездной системе, при покупке откуда даже с доставкой стоимость была гораздо ниже, чем то, что продавалось здесь, под боком. Честно говоря, я об этом никогда не задумывался. При этом отлично понимал, что при попытке мной купить какой-нибудь корабль, Федерация в первую очередь будет предлагать мне что-нибудь устаревшее. В этом не было ничего удивительного. Ведь у меня не было, во-первых, того самого гражданского рейтинга. Во-вторых, у меня не было достаточно денег для того, чтобы купить что-то современное. Старый Криат рассказывал мне о том, что такие покупки могут стоить многие десятки, если не сотни миллионов кредитов. Хуже всего было то, что большой корабль, имеющий возможность длительных путешествий в космическом пространстве, стоил достаточно дорого, и использовать его в одиночку было невозможно. Для подобного перелета необходимо было бы обзавестись целой командой. И в этом была главная сложность. Ну где я возьму на этой планете команду? А нанимать кого-то себе со стороны, мне бы очень не хотелось. Я понимал, что любой наемник рано или поздно может попытаться меня предать. Лким Найру неоднократно рассказывал мне о подобных случаях, когда члены экипажа просто за что-нибудь обижались на капитана. В этом случае главной сложностью было то, что очень часто корабли покупались таким экипажем, что говорится, в складчину. И в результате, члены команды имели свои проценты с общей стоимости корабля. Выгнать такого разумного капитан корабля не мог. Он был вынужден считаться с его мнением, так как тот тоже имел право на кусок корабля. Для того, чтобы избавиться от такого разумного, капитану приходилось не только разыскивать средства для того, чтобы вернуть деньги этому разумному, но также нужно было и вернуть ему долю из общего дела. Все зависело от прибыли, которую приносил корабль. В результате, становилось понятно, что таких кораблей, где капитан был собственником и хозяином, который сам все решал, было достаточно мало, особенно на территории центральных миров Содружества. Что поделаешь, но разумные, имеющие большие деньги, предпочитали спокойно жить и не беспокоиться о своем будущем. Космические полеты же обычно подразумевали какой-нибудь авантюризм или риск. Больших доходов в центральных мирах такие разумные найти просто не могли. Соответственно, им приходилось улетать куда-нибудь на территорию фронтира или окраинных миров. Здесь было проще зарабатывать, но также и потери возрастали многократно. Ведь здесь существовали не только те разумные, которые хотели бы торговать честно, но и какие-нибудь хитрецы в виде пиратов или рейдеров с других государств-сателлитов Содружества. Размышляя над этой странной ситуацией, которая сложилась в Содружестве, я все больше и больше склонялся к тому, что здесь действительно замешаны какие-то разумные, которым невыгодно полноценное развитие разума у какой-либо цивилизации. Ведь даже мой старый наставник заметил, что развитие на территории Содружества уже довольно сильно затормозилось. Научные прорывы уменьшились. Ученые уже привыкли к тому, что за них всегда кто-то что-то решает. Разумные, которые были согласны идти на какие-либо эксперименты, стали редкостью. И за такие редкости государства сейчас были готовы перегрызть друг другу глотки. Подумав о том, что также являюсь подобной редкостью, я нервно передернул плечами. Мне еще не хватало, чтобы на меня объявили охоту. Ведь кто знает, на что способны всяческие разумные, проживающие на территории Содружества. Взять хотя бы ту же самую девчонку-агровку, которую я тогда спас, и позволил ей прожить со мной весь сезон дождей. Несмотря на то, что мы совершенно не общались, после ее ухода я обнаружил то, что она старательно пыталась воздействовать на мой разум. Понимая это, мне было немного не по себе. Как можно было так поступать? Я же ее спас, дал ей возможность выжить. А эта девчонка хотела превратить меня во что-то вроде собственного слуги. Тяжело вздохнув, я покачал головой. Не зря говорили, что первое мнение самое сильное. Теперь мне категорически не хотелось общаться с представителями этой разумной расы. Если она меня пыталась так отблагодарить за свое спасение, то мне было бы интересно узнать на словах, что же со мной сделают аграфы, если ей от меня что-то будет нужно. Я не случайно сделал отметку на выражении на словах, по той причине, что мне не хотелось бы это видеть, ведь тогда еще неизвестно, справится ли моя защита с подобным воздействием. Мне было понятно, что эта девчонка довольно молода, и вполне возможно, что просто не рассчитала правильно воздействие и собственные силы. Понимая все это, я также понимал и то, что встречаться с более опытной особью этой расы мне бы не хотелось, ведь я могу не сдержаться и убить его или ее. Задумчиво усмехнувшись, я снова принялся за медитацию. После охоты мне нужно было некоторое время отдохнуть. Так почему бы не провести это время в медитации, старательно перепроверяя собственную защиту, которая должна меня защищать от подобного воздействия. Я уже знал то, каким образом она пыталась на меня воздействовать. Она транслировала мне собственные эмоции. Хотя я не понимал того, откуда у такой молоденькой агровки могли взяться такие устойчивые эмоции похоти и желания. Это было немного необычно. Раздумывая над этим, я понял, что можно попытаться создать таким образом еще одну разновидность оружия. Почему бы не сделать своеобразное зеркало? Например, мне не нужно будет убивать какого-нибудь разумного, который пытается на меня воздействовать. В этом случае использовать воронку не имеет смысла, а значит, мне придется рассчитывать только на свой щит. Так почему бы мне не сделать это щит в виде своеобразного зеркала? Это зеркало должно было собирать все то, что мне транслирует потенциальный враг, и направленным лучом пересылать все это обратно. Как говорится, попытаешься на меня надавить, получишь ответный удар. Я сейчас знал, в чем была сила этой девчонки. Она транслировала мне облако эмоций. Дело в том, что облако отразить гораздо сложнее. Направленный луч более жесток в данном вопросе, и защита на него сработает. А вот облако действует мягко, обволакивает противника, и ищет любую щель, чтобы проникнуть. Защита не воспринимает подобное нападение как агрессию. Соответственно, может и пропустить подобное воздействие. Сейчас, конечно, моя защита такое уже не пропустит, но постоянно держать плотный кокон вокруг себя я просто не смогу, сил не хватит. Именно поэтому я решил использовать так называемое вогнутое зеркало. Такая защита словно линза будет собирать подобную энергию противника, которая рассеянным облаком пытается меня окружить, и собрав воедино, отправит обратно, словно таранный луч. Может, кто-то и заявит мне о том, что это довольно жестоко. Ведь меня не хотят убить, так почему же я наношу ответный удар, который может нанести вред?